гуру. Сдержанность постоянная и постоянный контроль над собою означают собранность психической энергии в фокусе и готовность ее к действию. Состояние такой готовности, не нарушаемое ничем, будет качеством, нужным для воинов духа.